Глава 11. Переполнение. Первые несколько часов я держался на приличном расстоянии, периодически проверяя направление чутьем. По моим прикидкам, радиус действия распространялся примерно на километр. Весьма неплохо иметь такой радар, пусть и выборочный. Пару раз я терял цель, тогда приходилось ускоряться и сокращать дистанцию. Гоблин уходил все дальше от города, держась в основном лесов, а в одном месте задержался подольше. Как я потом выяснил, отдыхал в заброшенной деревне. Там же избавился от пут, сковывающих руки. Обрывки скотча нашлись на полу старого дома. Я оставил улики лежать на месте и передал по рации местоположение деревни. Пускай сами убедятся в том, что мы все еще идем за ним. Не знаю, насколько чувствительный нюх у местной живности, но покурить мне это не помешало. Только окурок прикопал в землю, скрывая следы своего присутствия. Мы уже достаточно далеко отошли от обитаемых земель, велика вероятность найти неожиданные неприятности, и тогда уже превратиться из охотника в добычу. Много людей вот так пропало, забравшись слишком глубоко в леса. Я знал, на что шел. Да и не стоит забывать о моем прикрытии. Они не смогут мне помочь моментально, но потянуть время у меня получится. Солнце уже перевалило за полдень, заметно напекая макушку. Я пожалел о том, что не взял с собой никакого головного убора. Всех мелочей не предусмотришь. А вот вода в гидраторе оказалась очень кстати. Я старался пить понемногу, скорее просто смачивая язык и губы. Чем больше употребляешь жидкости, тем больше она выходит с потом, ускоряя процесс обезвоживания организма. Дикие животные достаточно часто встречались по пути. В основном птицы, но хватало и других. Зайцы, мелкие грызуны, даже здоровый кабан со своим выводком. Я не стал их трогать, не до этого. От голода уж точно не помру. Если задержусь в лесах надолго, запасов хватает. Да и кое-какие охотничьи навыки имеются. Пистолет, на крайний случай. Звери совсем осмелели после того, как люди ушли за стены города. У нас были егеря, которые охотились за дичью. Всем же хочется свежего мяса. Но они старались промышлять на самой кромке леса или ставили селки в полях. Я видел парочку таких, когда шел по следу. В один даже попался заяц и метался в попытках освободиться. Выбиться из сил, не дождется охотника, или же на него выйдет хищник. Моя цель снова остановилась. Расстояние менялось, но незначительно. Я уже научился примерно определять его местонахождение. Отдыхает, а может, наконец-то пришел туда, куда нужно. Достав из-за спины топор, я медленно пошел в нужную сторону, стараясь держаться возле деревьев. Уклон шел в гору. Пришлось подняться на холм, верхушка которого заросла густыми кустарниками. Раздвинув зеленые заросли, я увидел старый элеватор или нечто подобное. Большая территория, огороженная бетонным забором. Плиты местами обвалились и начали врастать в землю, покрываясь почвой и сорняками. Часть зданий находилась в аварийном состоянии. Дырявая крыша, выбитые окна, трещины по стенам. Никто в здравом уме не будет там находиться, а тем более жить. Несколько больших металлических ангаров выглядели целее, катастрофа их затронула меньше. Высокие резервуары для зерна переделали в дозорные башни. На них виднелись укрепления, и несколько существ ходили по помостам. Расстояние не позволяло рассмотреть подробнее, какие именно. Но не это заинтересовало меня больше всего. В центре территории стоял обломок средневекового замка. Донжон, пара пристроек и кусок высокой каменной стены. Строение выглядело очень чужеродно и выделялось своей архитектурой на фоне обыкновенных промышленных зданий, как будто гигантская рука оторвала кусок замка и забросила его сюда. Такое часто встречалось в нашем городе, но все равно каждый раз немного удивляешься таким вывертом мира. Похоже, что искомое место нашлось. Поселение иномерных существ. Лезть туда самому неразумно, неизвестно, сколько монстров там обитает. Стоит сначала разведать и подтянуть подкрепление. Я вызвал по рации свою команду сопровождения, объяснив им, куда двигаться. Надеюсь, они не наделают слишком много шума и не попадутся. А пока можно заняться наблюдением. Подходящее место для скрытной позиции нашлось достаточно быстро. Густой куст, росший под углом и накрывавший своими ветвями солидный кусок земли. Забравшись под него, я устроился поудобнее, но так, чтобы видеть территорию элеватора. Странно, что монстры не патрулировали окружающий лес. Хотя, может, просто мне не попались, или я слишком хорошего мнения об их умственных способностях. Маленькие фигурки иногда вставали между зданиями, стараясь не проводить много времени на солнце. Я пожалел о том, что не взял бинокль. Непонятно, ходят одни и те же или разные? Меня клонило в сон после насыщенной ночи. Полчаса ушло на то, чтобы отряд поддержки меня нашел. Не особо оперативно, ребята не торопились. Стражи передвигались по лесу, как стадо туристов на прогулке. Не хватало только удивленных возгласов и щелчков фотоаппаратов. Их приближение я услышал задолго до того, как они попали в поле зрения. Пришлось вылезти из своего убежища и шикнуть на них, а то бы встали на холме в полный рост, любуясь окрестностями. Огнестрельное оружие придавало им уверенности, как будто не их отряд перебили ночью. Я подозвал к себе главного, и мы вместе заползли в импровизированный наблюдательный пункт. Он там, в одном из ангаров. Я кивком головы указал на строение. Сколько их внутри, неизвестно. Прячутся от солнца. Командир окинул задумчивым взглядом территорию и достал из рюкзака небольшой бинокль. Наблюдение продолжилось. Остальные расположились для отдыха, оставив несколько человек на стреме. Часовые взяли в руки автоматы и разошлись по разным сторонам поляны. «Выжидать до ночи не вариант. Неизвестно, что с нашими, и в темноте можем своих положить», — обратился главный ко мне. «Тогда штурмуем. Подбираемся как можно ближе и валим в первую очередь тех, кто на башнях. Я иду вперед». «Вы прикрываете». «Ты с топором на толпу, что ли?» — выразил свой скепсис страж. «Мне так привычнее. Не у всех же казенный боезапас. За меня не волнуйтесь, главное, в спину не шмальните». «Как знаешь, далеко только не отходи. Подставляться ради тебя не будем». «Ну, тогда пошли. Замок в последнюю очередь чистим. Кстати, гранатой на всякий поделишься?» Я указал взглядом на набитые подсумки в разгрузке командира. Он немного подумал и достал мне одну, наступательную, осколочную. В запасе все пригодится. В крайнем случае ее можно в окно замка зашвырнуть. Вряд ли сидящие там монстры рассчитывают на такой подарочек. Подождав, пока весь отряд соберется и проверит вооружение, я пересек вершину холма и пошел вниз по склону, пригибаясь к земле. Остальные рассредоточились и последовали моему примеру. Монстры не догадались вырубить растительность на подступах, создавая охранную зону. Прикрываясь кустарниками, мы незамеченными добрались до бетонного забора. Безопасность ни к черту, но нам это только на руку. Пока что все шло слишком легко. Даже не знаю, как здешним обитателям удалось провернуть ночную атаку с таким-то уровнем организации. Или это были не они, а нам просто повезло наткнуться на аванпост чудовищ, преследуя хоб-гоблина. Я прислушался к своим ощущениям. К нашему недавнему пленнику прибавилось еще двое существ. И находились они все в одном месте. Чуйка как будто помечала для меня самые опасные цели. Оставим самое интересное на потом. При ближайшем рассмотрении внутри территории царило запустение. Никто даже не пытался облагородить аванпост. Потрескавшийся асфальт, заваленный мусором и заросший сорняками. Повсюду вонючие лужи, надеюсь, после вчерашнего дождя. Кости и гниющие останки диких животных, а возможно даже человеческие скелеты, если присмотреться. Обернувшись, я дал знак остальным о том, чтобы двигались за мной. Короткими перебежками мы добрались до ближайшего ангара. Металл нагрелся на солнце, воздух рябил вокруг стен. Ощущение, будто приблизился к раскаленной духовке. Листы жести не везде прилегали плотно к каркасу, местами отогнулись и деформировались. Я подошел к ближайшей дыре и заглянул внутрь. После яркого дня внутри была непроглядная тьма. Пришлось дать время глазам привыкнуть к изменившемуся освещению. А то, что я там увидел, мне совсем не понравилось. Больше всего это напоминало скотобойню. По всему помещению располагался металлический каркас с множеством перекладин. Цепи и веревки свисали с них и заканчивались импровизированными крючьями, на которых болтались тела. В основном человеческие, но попадались и поменьше. Тощие и скрюченные. Похоже, что они ели даже своих, не гнушаясь каннибализмом. Под некоторыми стояли чаны, в которые стекала кровь. Повсюду летали мухи, жужжа сотнями крыльев. По старой памяти я принял этот звук за гудение трансформатора, а не за рой насекомых. Тела разделили, освежевали, избавив от внутренностей. Смотреть на такое зрелище было сложнее, чем на результаты битвы. Ощущать себя чьей-то едой крайне некомфортно. Я не знал пропавших стражников в лицо и не мог сказать, они там подвешены или нет. Тела свежие, еще не начали гнить. По скромным прикидкам, там висело больше 50 трупов. Хороший запас, даже с лихвой. Если прикинуть количество едоков, на которых все это рассчитано, то получается внушительное количество монстров, с которыми придется столкнуться. На меня человеческая скотобойня не произвела неизгладимого впечатления. Зачерствел. А вот парней из отряда перекосило от злости. Нескольких пришлось удерживать от поспешных действий. «Вырежем всех!» Сплюнул на землю командир и поудобнее перехватил автомат. «Рой и Саня, проверьте тела!» Выбрал он парней с самыми крепкими желудками. «Остальные за мной. Ищем выживших. Связь по рации». Названные по именам бойцы отделились от общей группы, отогнули металлический лист и полезли внутрь. Остальные пошли в обход строения, уже не особо скрываясь. Я направился к замку. С мелкими гоблинами справлюсь и своими силами, а если запахнет жареным, то отступлю. Пока здесь не стало слишком шумно, стоит попытаться проверить донжон по-тихому. Полуденная жара играла мне на руку. Гоблины попрятались по темным местам, спасаясь от перегрева. Я сам истекал потом, но терпел, стараясь перемещаться в тенях от зданий. Иномирный замок встретил меня гостеприимно распахнутыми дверьми. Скорее всего, деревянная створка вообще больше не способна закрываться, судя по отвисшим петлям. Кладка из серого камня сильно потрескалась и обросла зеленым мхом, как будто она простояла здесь не один десяток лет. Из узких окон, расположенных на верхних этажах, доносились голоса. Я не мог разобрать смысла, но это и не нужно. Главное, я узнал, речь нечеловеческая. Небольшой предбанник привел меня наподобие кухни. Грязный деревянный стол, на котором лежали куски непонятного мяса, воткнутый в столешницу здоровенный тесак и ведро с кровью, в которой плавали внутренности. У дальней стены находился очаг. Огонь не горел, но следы указывали на то, что им пользовались. Все встреченные мной гоблины не утруждали себя разделкой добычи и уж тем более готовкой, ели руками, вгрызаясь в сырые мягкие ткани, максимум кидали куски мяса в костер, получая обгорелые угольки. Здесь же обитал кто-то более привередливый в питании, желающий есть приготовленное. Гурман-людоед. Уже отличный повод для того, чтобы его убить. Приближающийся звук шагов заставил меня отвлечься от созерцания кулинарных пристрастий. Тяжелая поступь говорила о том, что идет кто-то немаленький. Я отошел к двери и прижался к стене, держа топор наготове. Большое существо вышло из смежного помещения и отправилось к столу, не заметив меня. Он был огромен. Больше 2 метров ростом и чуть ли не столько же в ширину. Мышцы на руках в толщину превосходили мои ноги. Удивительно, как только в дверь прошел, не застряв. С таким лучше не сходиться лицом к лицу. Весом задавит. Но я и не собирался давать ему открытый бой. Много чести для такого хряка-людоеда. Следуя фэнтезийной логике, этот монстр больше всего подходил под описание орков. Большой, сильный и, скорее всего, злой. Но чем толще туша, тем громче она падает. Это я и собирался проверить, вонзая топор в его затылок. Черепушка оказалась толще, чем планировалось. Убить с одного удара не получилось. Лезвие раскроило череп и застряло в костях. Орк взревел дурным голосом и замотал головой. Меня дернуло в сторону и едва не размазало по стене. Пришлось выпустить из рук топорище и прокатиться боком по полу. Все-таки я что-то повредил в его башке. Гигант вертелся, но не мог сосредоточиться на мне, как будто не видел. Раздутые бицепсы не давали ему дотянуться до моего топора и выдернуть его. Минусы качалки. Становишься неповоротливым и беспомощным в такие моменты. Я всегда старался развивать и гибкость, что пару раз спасало мне жизнь, позволяя уворачиваться от резвых тварей. Наблюдать за мучениями этого монстра безумно интересно, но мы слишком нашумели. Не удивлюсь, если сюда уже бегут все обитатели замка. Не имея возможности вернуть свое оружие, придется успокаивать здоровяка подручными средствами. Тесак, торчащий в столе, как раз отлично подходил на роль колыбельной. Тяжелый, неприлично широкий, но эффективный в подрубании костей. Пришлось немного покружиться, но в конце концов я смог поднырнуть под рукой орка и перерубить ему сначала сухожилие под коленом, заставив упасть, а потом и шею. Туша еще пыталась дергаться и что-то орать, но с перерезанным горлом выходило только булькать и хрипеть. Свинье, поросячья смерть. Не давая остаткам жизни рассеяться в мире, я приложил руку к его голове, забирая энергию себе. Поток силы заметно превышал тот, что шел от гоблинов. Ощущение всемогущества разливалось по телу, пробуждая жажду крови. В ушах гремели боевые барабаны, которых я никогда не слышал, а может, это бухало мое сердце. Чувство времени потерялось, растворяясь в моменте. Я как будто принял сильнодействующий наркотик, состоящий исключительно из эндорфинов. Ничто не может длиться вечно. Блаженство внезапно исчезло, оставляя после себя ноющую пустоту. Внезапное поощрение за переполнение внутреннего сосуда. Будь рядом враги, я бы ничего не смог им противопоставить, не в силах сопротивляться, и умер глупой смертью, но счастливой. На такое ощущение можно и подсесть, если наркоманы чувствуют то же самое в момент принятия дозы, их можно понять. Мне стало мерзко от таких мыслей. Бежать, как осел в погоне за морковкой, надеясь, что дадут откусить от нее кусочек. Я увидел, чем заканчивается такой путь и что остается от человека в итоге. Лучше бы переполнение приносило боль. К ней я уже привык и подружился. В итоге сосуд расширился, а накопленная энергия впиталась в тело, сделав меня сильнее. А вот насколько, еще предстоит проверить. До следующей ступени нужно гораздо больше смертей, и вокруг достаточно кандидатов на скоропостижную кончину. Существо из собора не соврало. Так я смогу достигнуть своих целей, шагая по трупам врагов. Жаль, что пояснительной записки к полученным силам не прилагалось. Желающих проверить, кто это тут так нашумел, не нашлось. Ну, значит, придется мне самому прийти к вам. Я выдернул свой топор из затылка орка. Он показался легче, чем был до этого. Сравнив его в правой руке и тесак в левой, решил, что сгодятся оба. Хм, ну посмотрим, кто в домике живет.